вроде что была у нас. Мои руки решили обнять тебя. Без глашатаев народы пришли к моим ногам. Я рисую на облаках скипетры нашего завета. Ты увел меня к краям земли. Я видел, как солнце пересекает небо. По твоей воле празднуя путь, что я начал. Клены сладко плакали, видя мой уход. Ибо твое творение тоже любит меня. От облаков, спускавшихся ко мне, зритель этого сна. Я несу с собой всех, с кем говорю. Детей и святых, что славят мою веру. Страдание лишь дар для тебя. Даруя любовь без возврата, ты посадил цветы. Возврата, ты посадил цветы в саду моей груди. Я отдаю их вечности каждого дня. С младенцами, что правят нами с троном.